Зайцы-безбилетники. Заяц известен как зверек из отряда грызунов с длинными ушами и сильными задними лапами, а также как безбилетный пассажир. Почему безбилетников стали называть именно так? На этот вопрос нам опять поможет ответить историко-этимологический справочник «Русская фразеология». По одной из версий, в обороте «ехать зайцем» есть намек на то, что безбилетный пассажир боится быть пойманным и оштрафованным. В славянском народном сознании заяц – олицетворение трусости. Вспомним хотя бы, что о боящемся чего-то до дрожи человеке говорят «дрожит, как заяц». Заяц, кстати, действительно сильно дрожит, когда прячется от надвигающейся опасности. А о человеке, который всего боится, говорят «труслив, как заяц». У зверька сердечко маленькое, вот эмоции бьют через край, заставляя косого дрожать. А в народе о таком маленьком сердечке говорят «заячья душа». По другой версии, выражение «ехать зайцем» отдает должное проворству зайца, его прыткости и прыгучести, и происходит от оборотов «проскочить зайцем», «прошмыгнуть, как заяц», «пройти незамеченным». В обиходной речи с зайцами сначала стали называть зрителей безбилетников, ухитрявшихся прошмыгнуть в театр мимо зазевавшихся билетеров. А потом так стали называть и безбилетных пассажиров. О зайцах писал, например, Чехов в рассказе «В вагоне». На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем. Зайцам полагается по нигде еще не напечатанному тарифу 75% уступки. Им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и все, что хотите, одним словом. Но есть еще и третья версия происхождения оборота «ехать зайцем». Некоторые ученые предполагают, что это калька с французского «aller, voyager en lapin» с теми же намеками на трусость и прыткость кролика. Но спрашивается, зачем нам их кролик, когда у нас есть свой заяц? Я за русские корни наших отечественных зайцев. А кролики пусть за границей ущерб бюджету транспортников наносят.